Кронпринц Элиаш застыл у высокого стрельчатого окна, рассматривая открывавшийся вид. Посмотреть и впрямь было на что. Великолепный парк с тщательно спланированными дорожками и газонами, обрамленными вечно зеленым кустарником. В дальнем конце имеется участок, густо засаженный деревьями. Полная иллюзия первозданности, даже подлесок в наличии. Раскинувшийся на значительной территории парк как минимум в 3 раза превышал размеры королевского. Либер ни в чем не уступал старосветским городам и даже обладал весьма существенным преимуществом. Относительно молодой, он был спланирован без свойственной им скученности и стесненности. Широкие и прямые улицы, просторные парки и скверы, ощущение зажатости и тесноты нет и в помине. Причина этого проста. Раньше города были ограничены пределами крепостных стен, и о больших подворьях не могло быть и речи. Впоследствии постройки продолжали сжаться друг к другу, как дань старой традиции, и просто из-за желания домовладельцев устроиться как можно ближе к центру. Свою лепту внесли и нувориши, которые скупали владения обедневших родов в центрах больших городов и, разбив их на меньшие участки, продавали с выгодой для себя. Все это способствовало весьма плотной застройке. Либер строился в те времена, когда необходимость в городских стенах отпала, а потому имел более удачную планировку. Даже на самой узкой улочке 2 экипажа могли легко разъехаться друг с другом, при этом еще оставалось и место для пешеходов, которым вовсе не было необходимости прижиматься к стенам домов. Разве только в стремлении не быть обрызганным из лужи, оказавшейся на пути экипажа. Элиашу Моравику нравился этот по-настоящему современный и просторный город. Здесь были кварталы, в которых проживали состоятельные люди, имелись рабочие слободки и промышленная зона. В последней располагались различные предприятия, количество которых за последний год увеличилось чуть ли не вдвое, благодаря политике кронпринца, всячески поощрявшего промышленников. Производство появлялось не только в столице, но и в уездах. Однако Новая Рустиния не могла похвастать сколь-нибудь значительным ростом поступлений в казну. Причин было несколько. Одной из них, немаловажной, являлся дефицит топлива. Новая Валенсия, конечно же, увеличила поставки, но не так, чтобы и намного, что казалось довольно странным. Однако валийский генерал-губернатор, заботясь об интересах казны, не преминул взвинтить цену на уголь, доведя практически до предела рентабельности, когда выгоднее будет закупать его на стороне или организовывать поставки из Рустинии. Впрочем, последнее вряд ли, так как сбродовские копи едва справлялись с обеспечением быстро разрастающегося промышленного производства метрополии. В настоящий момент дела обстояли настолько плохо, что в лесных районах топки паровых машин питались дровами, а это вело к уничтожению лесов. Тропинка уже хоженная в Старом Свете, и потому повторять ошибку не хотелось. К тому же уголь намного эффективнее. Доля потребления древесного угля на металлургических заводах Вестома не только не уменьшилась, но даже увеличилась. Наместнику Его Величества, то есть Его Высочеству, пришлось взять под жесточайший контроль цены на уголь, дабы избежать спекуляции. Проблем хватало и помимо топливного голода. Увеличение количества промышленных предприятий вовсе не означало такой же рост качества. Многие предприятия еще строились или ожидали прибытия необходимого оборудования. Другие не вышли на проектную мощность. Но если топлива не хватало уже сейчас, то что же говорить о том, когда предприятия, наконец, заработают с полной отдачей? Вопрос поставки угля в достаточном количестве приобретал уже стратегическое значение. Если в ближайшее время не удастся переломить ситуацию, то довольно обширные планы короля Рустинии по увеличению доли рустинских товаров на новосветском рынке могли пойти прахом и обратиться убытками. Стоит только утратить доверие промышленников, и можно ставить крест на всех начинаниях, а затем все вернется на круги своя. Ведь даже сейчас есть такие, кто опасается вкладываться в производство, не желая подвергать риску свои капиталы. В свете этого возможность угольной войны его высочеству отнюдь не казалась абсурдной. Складывалось полное ощущение, что валийцы намеренно не наращивают добычу угля, таким образом сдерживая рост производства новой Рустинии. Трудно их в этом винить, но его высочеству был необходим уголь, а другого поставщика, кроме Новой Валенсии, у него не было. Дворжик и Варакин не обманули ожиданий Элиэша, но и не оправдали. Они действительно вложили огромные средства в организацию поселения Донбасс на Пинкской территории, однако сделали все настолько бездумно, что возникали серьезные сомнения в успехе. Впрочем, нерасторопностью отличался как раз инициатор этой задумки – Варакин. Именно благодаря вмешательству писателя в голой степи хоть что-то делается в нужном направлении. Жаль, что он не может заниматься исключительно этим вопросом, у него хватало заботы в метрополии. А помимо этого, он не хотел забрасывать свое сочинительство. Несмотря на топорную деятельность Варакина в Донбассе, первый уголь оттуда поступил, правда, всего лишь две баржи. Оставалось надеяться, что это только первые ласточки, и впоследствии количество будет нарастать. Пока же доставленное не тянуло и на каплю в море. А вот в плане противостояния арачам все обстояло наилучшим образом. Как и ожидалось, появление поселка Белокожих вблизи их границы с Куроки пришлось им не по душе. Однако, насколько Варакин оказался несостоятельным дельцом, настолько же был хорошим солдатом. Ему удалось отбить два крупных нападения на Донбасс, изрядно потрепав пинков и при этом избежав больших потерь. Подробности его высочеству были неизвестны ввиду скудости информации. Впрочем, чему тут удивляться, если вспомнить биографию Варакина? Но не подвиги героя фронтира больше всего занимали Элиэша, а то, что он, погрязнув в драках с арачами, не может наладить то, ради чего, собственно, все и затеял. Вот такие невеселые думы одолевали его высочество в тот момент, когда он смотрел на красивый и ухоженный весенний парк своей резиденции в Либере. Впрочем, на самом деле, резиденция принадлежала генерал-губернатору, которого Элиэш, кстати говоря, не захотел потеснить. Поэтому тот так и оставался в своем роскошном кабинете, а кронпринц по своему обыкновению довольствовался куда более скромным помещением. «Разрешите, ваше высочество?» Элиэш обернулся в сторону двери, где стоял подполковник Коваржик с кожаной папкой в руке. Быстрый взгляд на часы. Нет, ничего необычного или срочного. В это время его высочество обычно подписывал документы. Одним словом, рутина. Элиэш прошел к столу и вооружился перьевой ручкой. Отчего-то пришло на ум, как же мучились его предки, вынужденные обходиться гусиными перьями. А ведь в те времена и помощников было куда меньше. И просителей не в пример больше, ведь король рассматривал даже крестьянские челобитные. Просматривая документы, подкладываемые адъютантом, кронпринц каждый раз надеялся, что следующая бумага может иметь отношение к донбассовским копьям. Насколько же его занимал этот вопрос, если он, даже понимая, что Рустиния не может оказать никакой официальной поддержки данному предприятию, ожидал увидеть подобный документ. Увы, ничего подобного. Нашлись еще два предпринимателя, которые хотели открыть ткацкие фабрики в столице и Крумле. В столице открылась еще одна ремесленная школа, это была уже 10-я по счету, открытая благодаря кронпринцу. Кадровый голод был настолько высок, что потребовалось вмешательство самого Элиэша. Местные предприниматели шли старым и проверенным путем, закрепляя за мастерами учеников и доплачивая первым, пока последние не овладеют специальностью. Но подобный подход вполне оправдывал себя при незначительных объемах, да и то не мог покрыть всех потребностей. С ростом же производства росла и потребность в квалифицированных рабочих. Кстати, тоже немаловажный сдерживающий фактор. Но этот вопрос решить куда проще, чем отсутствие топлива. «Карл, у тебя имеются сведения относительно угольных копий Донбасса?» Закончив с бумагами и откинувшись на спинку кресла, поинтересовался кронпринц. Подполковник еще не успел стать доверенным лицом, а потому его высочество старался выглядеть бесстрастным. Не хватало еще выказать в присутствии адъютанта свои слабости. Коваржик еще и на десятую часть не приблизился к кронпринцу, как полковник Войнич. «Сведения имеются, но они неутешительные», – с готовностью начал докладывать подполковник. «Из Донбасса прибыл очередной пароход с баржей угля, но, судя по всему, они опять подверглись нападению арачей. Если добавить сюда слухи, как всегда склонные к преувеличениям, то столь грамотно продуманная господином Дворжиком агитационная деятельность имеет все шансы на провал». «Это здесь? В Новой Рустинии? А как у них идут дела в метрополии?» «Там тоже все не слава богу. Барзаписы из желтых листков...» «Желтые листки». Название связано с бумагой весьма низкого качества желтоватого цвета, а также небольшим объемом газеты в сравнении с солидными изданиями. «Расписывают творящиеся на пингской территории ужасы. Согласно их высказываниям, население Донбасса было уже трижды вырезано поголовно, а попавшие в плен погибли самой лютой смертью. Много негативных высказываний по поводу господина Дворжика, лживости его фильмов и книг. Все это подогревается слухами, передаваемыми якобы очевидцами. Ввиду этого несколько уменьшился поток переселенцев, так что в настоящий момент вместо пользы от предприятия Варакина и Дворжика мы имеем хотя и незначительный, но все же ощутимый вред». «Да... кто же так грамотно разносит все эти слухи и домыслы?» «Впрочем, глупый вопрос. Валенсия. Навредить себе они не боятся, у них и без того поток переселенцев не так, чтобы и велик. С другой стороны, себе-то они как раз и не навредят. Это рустинцы позволяют дикарям жить среди них, а те платят насилием и грабежами. Валенсианцы же загнали дикарей в резервации и строго следят, чтобы те не покидали эти территории. Ну, с этим-то власти Рустинии еще борются, развеивая нелепые слухи. Ни одному барзаписцу не будет позволено огульно распространять слухи и даже нежелательные факты. Для того и существует цензура. А вот в отношении Куроки и уж тем более Донбасса властям приходится хранить молчание и не реагировать на ту грязь, что льется на Варакина и его поселение. Почуяв, что нашлось-таки направление, где цензура не вставляет палки в колеса, и стремясь увеличить тиражи, щелкоперы набросились на эту тему, смакуя самые невероятные подробности, которых никогда и не было. За прошедший почти полный год Варакин потерял не больше дюжины наемников. Из переселенцев умерли трое, да и то от болезни. Но слухи и газетчики расписывали совершенно иное. Цензура была вынуждена держаться в стороне и не могла пресечь творящийся беспредел. Демонстративная отстраненность правительства от Донбасса привела к тому, что люди, всегда более склонные верить в плохое, начали проецировать написанное о Куроке на всю Новую Рустинию. Отсюда и спад потока переселенцев. В этой ситуации цензура была просто обязана вмешаться, как это и случилось бы в любое другое время. Но только не сейчас, когда натянутые отношения с Валенсией диктовали свои условия. «Необходимо что-то предпринять, и в самые кратчайшие сроки», – задумчиво заговорил его высочество. «Если в ближайшее время не переломить ситуацию, последствия могут быть самыми плачевными». Нужно заметить, что обеспокоенность Элиэша в немалой степени была вызвана и тем, что его деятельность в Новом Свете находилась под неусыпным контролем короля. Здесь и сейчас наследник престола проходил жизненную школу и набирался опыта. Стоило ему опростоволоситься. Нет, отец не откажет ему в престолонаследии. Он просто не сможет этого сделать, не нарушив закона. Но он будет им недоволен, а мнение отца для Элиэша значило многое. Кронпринц любил его и восхищался им как правителем, принявшим бразды правления в сложной ситуации и в переломный момент, сумевшим не только выстоять, но и не уступить другим ведущим державам. Вот и сейчас король решил пойти дальше других государств, начав развивать промышленность в колонии. Элиэш чувствовал, что ступил на тонкий лед. Один неверный шаг, и последствия могут быть фатальными. Он кронпринц, и что бы он ни сделал и ни сказал, король всегда его поддержит, дабы не уронить авторитет. Но от этого ответственность становилась куда выше. Элиэш понимал, что обязан поддержать Варакина. Это было в интересах короны. Но эти же интересы требовали прямо-таки демонстративного невмешательства в происходящее на территории Куроки. Генерал-губернатор Новой Валенсии обладал как острым умом, так и решительным характером. Однажды его решительность едва не стоила войны с Валенсией, а ведь тогда можно было обойтись и дипломатическими методами. Оставалось только придумать, как оказать поддержку, держась при этом в стороне. До сегодняшнего дня подобное удавалось, хотя и результат был более чем скромным. Оставлять все на самотек неразумно, но и более явное вмешательство не принесет пользы, а скорее даже наоборот навредит. Варакин. Варакин оказался абсолютно не похожим на своего друга. У него хватка бойцовского пса, но отсутствует деловая жилка, что с избытком наличествует у его друга. Привлечь к делу господина Дворжика? Похоже, он единственный козырь, имеющийся у Элиэша. Предприятие изначально организовано на его средства и при его поддержке, поэтому подозрений ни у кого не возникнет. А Дворжик не Варакин, мозги у него работают куда лучше. Он жаждет получить дворянство, и технически им уже выполнено условие, при котором оно ему было обещано. Да, уголь поступает, в мизерных количествах, но все же разработка месторождения уже начата. Однако без его вмешательства все может пойти прахом. «Ваше Высочество», – полковник Войнич замер перед кронпринцем, стрельнув ревнивым взглядом в сторону подполковника Коваржика. Тот, в свою очередь, являл собой картину легкой озабоченности. Офицер старался изо всех сил и во многом преуспел, избавившись от опеки наставника по большинству вопросов. Мало того, имелись позиции, по которым он успел обойти Войнича, слегка потеснив того в глазах его высочества. Но говорить о победе было еще рано. Вот только что кронпринц застал его врасплох, вдруг поинтересовавшись господином-писателем и не получив исчерпывающего ответа. Подполковник, затаив дыхание, ждал, насколько окажется подготовлен к подобному первый адъютант. «Собеслав, ты обладаешь информацией по поводу господина Дворжика?» «Что именно интересует ваше высочество?» Сохраняя невозмутимость, уточнил Войнич. «Где он находится, чем занимается и каковы его планы?» «Чем он занимается в настоящую минуту, я сказать затрудняюсь. Мало ли как борется со скукой пассажира на океанских лайнерах. Подозреваю, что он работает над новым романом. Относительно его планов не могу утверждать наверняка, но подозреваю, что в них входит как минимум помолвка с госпожой Валич». «Он на пути в Либер?» «Вы совершенно правы, ваше высочество. Он сопровождает переселенцев, согласившихся отправиться в Донбасс». «Необходимо организовать ему аудиенцию». «Думаю, нет необходимости отправлять ему приглашение. Господин Дворжик наверняка сам будет просить об этом, чтобы иметь возможность вручить вам экземпляр своего нового романа. И не только». «Дворянство?» «Уверен, что он будет просить о подобной милости». С легкой улыбкой, явно адресованной влюбленному мужчине, подтвердил полковник. А еще эта ухмылка предназначалась подполковнику Коваржику, так как Войнич позволил себе слегка скосить глаза в его сторону. Противостояние этих двух офицеров продолжалось. Мало того, заставляло их постоянно быть в тонусе. Но у Войнича было неоспоримое преимущество. Он куда лучше изучил кронпринца и зачастую умел предвосхищать его пожелания. Было дело, он подрастерял хватку ввиду возросшей нагрузки, но появление второго адъютанта позволило переложить часть дел на его плечи и вновь стать самим собой. «Жаль, но сейчас я не могу выполнить свое обещание. Это привлечет ненужное внимание как к нему, так и к Донбассу. Но с другой стороны...» «Именно что с другой. Отчего господин Дворжак так стремится к получению дворянства?» Ответ очевиден. Он хочет жениться на представительнице старинного дворянского рода. Сегодня подобным мезальянсом никого особо не удивишь. Случаи, когда дворяне отдавали своих дочерей за богатых промышленников, имели место. Это было не то чтобы по правилам, но и не такой уж диковинкой. Разумеется, господин Валич не стеснен в средствах, что зачастую и является причиной подобных браков. Но неужели он не прислушается к мнению кронпринца, пусть и завуалированному? Сомнительно, тем более, что дворянство господина Дворжака – только вопрос времени. Это уже давно не секрет, как и весьма активная деятельность писателя в этом направлении. Прекрасная возможность издержать свое обещание и сохранить в тайне свою причастность к угольным копьям. Касаемо же господина Дворжака, нет никаких сомнений, он все поймет правильно и останется благодарным. А еще окажет реальную помощь своему другу, ради которого он и впрямь готов на многое.